Парижский сон. Константину Гюйсу. Пейзаж чудовищно картинный мой дух сегодня взволновал. Клянусь, взор смертный не единый, да ныне он не чаровал. Мой сон исполнен был видений, неописуемых чудес. В нем мир изменчивых растений по прихоти мечты исчез. Художник, в гений свой влюбленный, я прихотливо сочетал в одной картине монотонной лишь воду, мрамор и металл, дворцы, ступени и аркады в нем вознеслись, как Вавилон, в нем низвергались ниц каскады на золото со всех сторон, как тяжкий занавес хрустальный, а мы в широких стен металл, в нем ослепительно-кристальный строй водопадов не спадал. Там, как аллеи колоннады, тянулись в круг немых озер, куда гигантские наяды свой женственный вперяли взор, и берег розово-зеленый, и голубая скатерть вод до грани мира отдаленной простерлись, уходя вперед, сковав невиданные скалы, там полог мертвых льдов сверкал, исполнен силы небывалой, как глубь магических зеркал. Там Ганги с высоты надзвездной, безмолвно восхищая взор, излили над алмазной бездной сокровища своих амфор. Я... Зодчий сказочного мира тот океан порабощал, и море варки из сапфира упорством воли возвращал. Вокруг все искрилось, блистало, переливался черный цвет, и льды оправою кристалла удвоили свой пышный свет. Вдали небес не загорались, ни луч светила, ни звезда, но странным блеском озарялись чудовищные горы льда. А надо всем огнем экстаза, сжигая дух смятенный мой, витала внятно лишь для глаза молчанье вечности самой. Когда же вновь я стал собою, открыв еще пылавший взор, я схвачен был забот гурьбою, я видел вкруг один позор, как звон суровый погребальный нежданно полдень прозвучал, над костным миром свод печальный, бесцветный сумрак источал.